Эпилог. Медблок дежурил с самого начала Великой обороны. На смену сверхурочно стянули весь персонал. При этом врачи находились не только в реаниматоре, но и на каждом этаже, где имелись капсулы. Такой вот приказ руководства. И все равно одна из бригад сильно удивилась, когда их отправили на 61 этаж, о существовании которого они даже не догадывались. Как и о невзрачном слепом парне, что там жил. У Парагона был личный врач, который следил за здоровьем и психическим состоянием парня. Но в момент происшествия док был занят на этаже ниже, где бригада техников ломами вскрывала заклинившую капсулу игрока. Поэтому медики самостоятельно тащили каталку с побледневшим парнем в лифт, чтобы отвезти его в медблок, где имелось все необходимое оборудование. Но не успела кабина начать спуск, как была остановлена на 2 этажа ниже. В лифт ввалился смуглый парень с волосами, заплетенными в афро. «Гара», — прошептал пациент. «Не Гара, это Черч. Все в порядке, дружище. Сейчас мы тебя подлатаем, и будешь как новенький». «Гара», — продолжал шептать Парагон. «Я должен вернуться в Рорк». «Обязательно вернешься, только не засыпай». «Ты не понимаешь. У нас осталось меньше часа. Мне нужна рабочая капсула. Одна сраная капсула». «Будет, мэн, хоть все сраные капсулы заберешь себе!» «Отруби всю технику», — прошептал Парагон. Черч оглядел множество приборов и ворох проводов и трубок, тянущихся к бледному телу. «Хоть всю башню обесточь, но дай мне капсулу. Нет времени спорить». «Ты не понимаешь, да? Мы тебя подлечим, и потом сможешь хоть жить в капсуле». «Это ты не понимаешь. Я нашел ответ на главный вопрос. Я знаю, как пройти Рорк». «Знаешь?» — опешил Черчилль. «Скажи, что ты понял?» «Гара», — прошептал он, — «просто поверь. У нас нет другого выхода». «Эй, мэн!» — напрягся Черч, стискивая руку парня. «Не молчи! Поговори со мной, мэн!» «Сэр, отойдите». Один из медбратьев оттолкнул парня в угол лифта. Вся техника заунывно пищала. Врачи вокруг суетились, раздавая указания. Двери лифта открылись, и каталку спешно увезли в сторону медблока. Но Черчилль понимал, что на ней уже никого нет. «Это была отличная партия, мой друг», — произнес он, когда двери лифта вновь закрылись. Гара сидел за массивным столом в кабинете главы гильдии. На нем не было лица, а фигура словно уменьшилась на несколько размеров. Все его тело сжалось и поникло, словно на него сверху обрушили все земные грехи разом. «Мы ничего не могли сделать», — произнес док, но его лицо все равно выглядело виноватым. «Как так получилось?» — спросил Гара. «Сердце. У него с рождения были проблемы. Видимо, в последнее время ситуация усугубилась. Нервы, напряжение, нарушение режима. Он умер прямо в капсуле, не выходя из Роркха». «Как такое возможно?» — произнес Гара ровным голосом. «Я не техник, не могу знать». «Так притащите мне сюда техника, вашу мать!» — рявкнул он. «Который занимался капсулой Веги! Притащите сюда этого ублюдка!» Док ушел вместе с остальными. Гара молча пялился на мигающее сообщение на экране монитора. Это был видеофайл с названием «Моему непутевому брату». И Гара очень не хотел его открывать. Вскоре вернулась охрана, ведя под руки щуплого паренька. Тот был явно испуган и не понимал, что происходит. Отпустив охрану, Гара указал пальцем на свободный стул. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил капитан тихим голосом. «Вега, все, да? Извини, прими мои соболезнования». «У него сердце отказало прямо в капсуле. Знаешь, как такое могло произойти, Родж?» «Знаю», — кивнул он. «Я обошел блокировку и снял ограничения на вход». «Это невозможно». «Это техника, Гара», — возразил Роджер. «Очень умная и сложная, но всего лишь техника». «Зачем ты это сделал?» — спросил Гара, начиная свирепеть. «Так это...» — замялся парень. «Вега попросил. А когда я отказался, то приказал. Он сказал, что ты в курсе. Что он всем все объяснит». «И давно?» «Около полугода назад. Когда капсула перестала пускать его в ночной рорк из-за проблем с сердцем. Он даже днем начал ловить рассинхроны». Гара снова посмотрел на мигающий значок файла и опустил глаза. Махнул рукой, позволяя Роджеру идти. «Мы не закончили, Родж. Не уходи из башни». «Хорошо», — кивнул парень. «И еще раз соболезную». Откинувшись на спинку кресла, Гара понял, что оно слишком хорошо ему подходит. А значит, для Веги оно всегда было великоватым. Выругавшись, он вскочил с места и швырнул проклятое кресло прямо в окно. Бронебойное стекло выдержало удар, даже не звякнув. Кресло жалобно отскочило, упав туда же, где и стояло секунду назад. «Гара?» «Черч», — ответил он, переворачивая кресло. «Уже в курсе?» «Да. Встретил Дока. У меня для тебя еще одна плохая новость». «Нет», — прошептал он. «Нет!» «Извини, они не успели». «Как это случилось? Там же охрана, камеры, система безопасности, в конце концов, блокирующая все входы и выходы». «Не знаю», — покачал головой Черч. «Но я разберусь. Мы найдем того, кто это сделал». Гара паник, уставившись в столешницу перед собой. Обхватив голову руками, он замер, словно статуя. Мгновения тишины растянулись тягучей вечностью, заполняя собой все вокруг. «Я должен был быть на его месте», — прошептал он. «Это должен был быть я!» «Ты и так на его месте», — ответил Черч. «Хреновое время для шуток, Черч», — произнес он. «Я не шучу. Ты должен был быть на его месте, и сейчас ты именно там, где и надо. Вега прошел самую легкую часть пути, построив башню. Теперь ты должен сделать самое трудное. Сделать так, чтобы она не упала. Думаю, Вега верил в то, что только ты сможешь с этим справиться». «Оставь меня одного, пожалуйста». «Как скажешь», — кивнул Черч. Когда Гара остался один, он еще долго не мог заставить себя пошевелиться. Но вот дрожащая рука все-таки коснулась мигающей иконки на экране. В следующее мгновение Гара увидел улыбающееся лицо своего брата. «Начну с банальщины, братец», — раздался голос из динамиков. «Если ты смотришь эту запись, значит, я все-таки отдал концы. Не ворчи, не ной только, ладно? Последние годы ты был опорой для нас со старшим. Мы на тебя равнялись, так что не вздумай сопли на кулак наматывать. К тому же ты и сам знаешь, что другого пути не было. И да, не бей Роджера. Это я его заставил снять блокировки и ограничители». По улице шла одна из самых странных компаний, какую только можно себе представить. Впереди, возвышаясь над всеми остальными, вышагивал рыцарь в серебряном доспехе. На левой руке щит, в правой огромный пистолет. Такой тяжелый, что его пришлось фиксировать на запястье специальным механизмом с перевязями ремней. Справа от него шла девушка в светлом плаще и ковбойской шляпе. На бедрах покачивались кобуры с револьверами. Слева двигался человек, напоминающий какого-то аристократа. Белые перчатки сжимают трость, на голове цилиндр, а черный плащ за спиной словно живет своей жизнью. Замыкали процессию двое мужчин. Один в черной мантии с посохом в руках. На голове была корона из черепа какого-то клыкастого монстра, а сфера в навершии посоха испускала зеленоватый туман. Последний же выглядел совсем невзрачно и оттого еще сильнее не вписывался в разношерстную компанию. Обычный парень в белом костюме тройки. Ни оружия в руках, ни каких-либо магических атрибутов в одежде. Редкие прохожие шарахались в сторону от этой странной пятерки, спеша побыстрее убраться с их пути. И хотя странная компания не предпринимала никаких агрессивных действий, люди нутром чувствовали, что им стоит оказаться как можно дальше от них. Когда отряд подошел к решетчатым воротам особняка, все остановились. Замерли, прислушиваясь и словно бы ожидая чего-то. «Слабовато у нас команда для такого дела», — проворчал Маус. «Надо было побольше игроков с собой брать». «Красные карты в гильдии всем подряд не раздают», — прогудел паладин из-под шлема. «Кто был свободен, тех и взял». «Не переживай, Маусик», — погладила его по плечу девушка. «Мы все опытные игроки. Справимся уж как-нибудь с серой зоной». «Маусик?» — опешил он. «Хватит», — отрезал Гара. «Все знают план. Действуем, как и договаривались». «План, капитан? Заходим, вырезаем весь особняк, пока не найдем парагона и не выбьем из него душу? Это ты называешь планом? Тебе точно пора перестать общаться с Арчем». «Брось, мэн», — похлопал его по плечу парень в белом костюме. «Тут из серьезных противников только Хохура, остальное фигня». «Ну да», — обреченно вздохнул Маус. «Опять я главный паникер в отряде». «Заметь, это даже не я сказал», — произнес Малефик. «Я просто пытаюсь действовать разумно». «Импом в задницу разумность», — отрезал Гара. «У меня есть один важный вопрос к ублюдку, что сидит внутри. И я не уйду отсюда, пока не выбью из него ответ. И ему стоит начать молиться, чтобы этот ответ меня удовлетворил. Иначе сегодня в Рорке станет на одного древнего меньше». Башню накрыло волной какой-то черной депрессии. Никого из старших не было видно после Великой обороны, а остальные игроки ходили подавленными. Да и в моем отряде тоже витала не самая веселая атмосфера. И в целом их можно понять. Много месяцев подготовки, упорные тренировки, туча вызубренных материалов, и все импу под зад. Первый глобальный ивент и сходу просран. Никаких вам пунктов доблести, никакой ярмарки в честь победителей, никаких распродаж эксклюзивов, никаких денег в конце концов. Хантов и экипировку вернули, и на том спасибо. Могли и это отобрать. Вполне в духе Рорка, чего уж тут. Но Апсис понимали, какую бучу подняли бы игроки, и не стали заходить так далеко. Я уже получил сообщение от Мауса и Овера, добравшихся до нашего штаба в Рорке. Все на месте, и даже зверинец Малефика присутствует. Целый невредим. Анализом обороны и наших действий будем заниматься потом. Но в итоге из всего отряда выжили только Овер с ними. Но даже им никаких бонусов не перепало. И я был единственным во всем отряде, на кого не распространялась всеобщая апатия и депрессия. Мне настолько было срать на все эти пункты доблести, эксклюзивы и прочую чушь. Я был просто в бешенстве. Злоба и ярость колыхались в груди, ища выхода. И все это вместе с непрекращающейся болью фантомного переноса. Все игроки, погибшие в партии, страдали от этого второй день. Вообще, на Великой обороне ощущения были куда ярче. Как будто стандартное ограничение болевых ощущений там не работало. Оно и в Рорке не сильно работает, но все же есть. И уж тем более ни одна фантомка не длилась два дня. А нас ведь еще через реаниматор протащили. Я уже не помню, когда в последний раз принимал обезболивающее в реале. Даже со сломанными конечностями терпел. А тут непрекращающееся жжение в груди, которое даже спать не дает. Но благо боль постепенно ослабевает, значит, скоро должна пройти. И все равно это состояние никак не улучшает мое настроение. Очень хотелось пойти выплеснуть ярость. Но ни тир, ни дадзё не работали сегодня. День офлайна плюс особое распоряжение руководства. Пришлось сдержать себя и вместо этого схватить в руки планшет. Я слишком долго готовился к этому моменту. Оттягивал его, думая, что все еще не потяну. Придумывал отмазки, отнекивался и убеждал сам себя, что надо еще подождать. Но, объективно говоря, ждать больше нечего. Вернее, ждать можно до бесконечности. У меня был план, в котором не хватало только нескольких элементов. Теперь, когда Неми вернулась в отряд, все пробелы были готовы. Я готов. Хастер готов. Время пришло. Потому что я больше не намерен терпеть этого ублюдка ни одной партии. Проблема была только в том, что я не знал, как найти того, у кого даже имени нет. Но это тоже решаемо. Кто-нибудь найдет его вместо меня. Я открыл форум обсервера и набил короткое сообщение. Даже не стал думать или перечитывать, сразу отправил текст. «Безумный мечник, я вызываю тебя на поединок, как ты того и хотел. Один на один. Центральная площадь Роркха, начало следующей партии. Приходи, если не зассышь. Правила простые. Деремся, пока один из нас не сдастся или не сдохнет. Проигравший навсегда покидает Роркх». Отправил, и бурлившая ярость сама собой начала отступать. Вместо нее все тело наполнилось спокойствием и уверенностью. Отложил планшет и закрыл глаза, выдыхая. Вот и все. Приплыли. Ставки сделаны. Точка невозврата пройдена. Я не тешил себя надеждой, что он не придет, хотя это возможно. В этот раз я поставил на кон действительно все. Но иначе нельзя. Роркх не терпит никаких полумер. Каждый раз, когда я пытался схитрить, сэкономить или просто прогуляться с минимальным риском, получалось лишь хуже. И только когда ставки становились неподъемными, начинало что-то получаться. Могу ли я победить безумного мечника? Не знаю. Честно, не знаю. Это все-таки сраный безумный мечник. Но я шел к этому очень долго и отступать не собираюсь. Надо просто выложиться по полной, а там будь что будет. Планшет мигнул, оповещая о новом сообщении. Неужели он мне ответил? Еще сообщение. И еще. И снова. Когда я взял его в руки, тот не переставал вибрировать. Я открыл почту и увидел множество однотипных уведомлений от разных игроков. Они что-то писали, но в основном все скидывали одну и ту же картинку. Центральная площадь Роркха. Прямо в центре в землю воткнут здоровенный кусок железа, который многие почему-то называют мечом. Безумный мечник принял вызов. Где-то рассмеялся один Роркх. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.